Они-то идут на риск, а значит, относятся к бою серьезнее. Недаром сказано, пришел за адской силой. Выкладывайся, как демон. Лезвие Глефа очертило полукруг, и я медленно двинулся навстречу эльфу. Нерамилон нахмурился, перехватывая свой клинок двумя руками. Я видел, как активируется на нем защиты. Много. На все случаи жизни, на любую опасность. Вот только мне было плевать на его артефакты. Глефа вспорола воздух, со свистом кружась вокруг меня все быстрее. Нерамилон попытался ударить каким-то навыком, судя по тому, как неестественно изогнулось его тело, это что-то из бонусов предметов. Его клинок вспыхнул голубым огнем и обрушился на меня с бешеной скоростью. Сила удара была такова, что меня должно было разрубить от макушки до паха. Но меч эльфа лишь отлетел обратно, рассыпая искры. А я сделал шаг вперед и нанес свой удар. Выпученные глаза главы клана Турион так и остались таращиться, когда его голова отправилась в полет. Я же отступил на шаг, последним движением смахивая с Глефа кровь эльфа. Обезглавленное тело еще секунду стояло относительно ровно, а потом рухнуло на арену. Вокруг нас воцарилась такая тишина, что пролети мимо муха, ее бы услышали все. Состояние эльфов на трибунах можно было описать лишь одним словом. Шок. «Майкл из релиза «Земля» победил», — внезапно объявил голос системы. «Выбери свою награду». Передо мной возник центр управления, и я не без удовольствия порылся в списке возможных бонусов. Никому его видно не было со стороны, так что я мог без проблем полистать как вкладку падших, так и любую другую доступную мне. А у меня столько браслетов. Драконы, демоны, люди, падшие, эльфы. И это не считая самой разнообразной магии. Учитывая, что у меня будет 10 таких бонусов, можно было значительно усилиться. И выпускать такой шанс из рук было бы неразумно. А если вспомнить о том, что все произойдет крайне быстро, можно даже сразу задуматься о комплексном билде. Все такое вкусное, даже не знаю, что выбрать. Впрочем, на самом деле определился я быстро. За это время ушастые даже отойти не успели до конца от расправы над сыном влиятельного изначального эльфа. 1% шанс при убийстве игрока убить его окончательной смертью. Строчка повисела в списке и погасла, стоило на ней остановиться. Да, я мог бы собрать из себя крутого парня, но все это не имело никакого значения. Есть только один выбор, который сможет принести мне пользу на перспективу и улучшить шансы всего человеческого вида здесь и сейчас. Это здесь я буду убивать игроков гарантированно, раз такова особенность арены. Однако не так уж и далек тот момент, когда я вернусь в релиз, а там возможность окончательно угробить парочку ушастых ублюдков будет крайне ценна. Куда полезнее небольших плюсов к уже имеющимся свойствам или открытия новых, вообще неразвитых. С учетом уже имевшихся процентов, когда я закончу уничтожать этот десяток недостойных, по мнению Морнада, эльфов, мои аргументы станут гораздо весомее. Даже если каждая десятая смерть от моих рук окончательная для игрока, это куда как опаснее мизерных процентов, которые у меня имеются сейчас. «Награда выбрана», — оповестила система и тут же объявила. «Следующий претендент — Лизантир из клана Черной Луны». Эльфа в полном мифическом обмундировании переместила на арену. Латный доспех с глухим шлемом, на правой руке щит, значит, ушастый либо левша, что необычно, либо амбидекстер. За спиной у него болтался лук и колчан со стрелами. Длинный меч покоился в ножнах справа, под левую руку. «Бой!» Я вновь закинул Глефу на плечо и, усмехнувшись, поманил рыцаря пальцем. Издевка на моем лице была отчетливо видна даже сидящим на дальних рядах. Однако Лизантир не спешил яриться. Вместо этого он выхватил лук и, молниеносно наложив стрелу, принялся бить ими, как из пулемета. Заметить, как он выхватывает из колчана новый снаряд, я не мог. Они словно сами возникали на тетиве. Зато я мог защищаться от уже выпущенных стрел. Волна демонического огня, промелькнувшая слева направо, слезала снаряды, превратив их в черный пепел. А порыв драконьего воздуха швырнул пламя в лицо эльфа. Византир встретил мою магию щитом, и затраченная на заклинание мана всосалась в артефакт. Я не стал ждать того, что последует дальше, и ушел кувырком в сторону. А рыцарь, выставив щит в моем направлении, ударил моими же чарами в то место, где я только что стоял. «Классная штука! Хочу себе такую же!» Ведь что, по сути, произошло? Щит отбил драконью магию, ту самую, которой у игроков обычно вообще нет доступа. А это значит, что и другие ему подвластны. Абсолютный отражатель. Сократив дистанцию, я заставил Византира отбросить лук. Эльф просто разжал пальцы, и оружие вместе со стрелой само залетело на свое место у него за спиной. В руку же ушастому рыцарю прыгнул клинок. Мы обменялись парой ударов, и я сделал шаг назад, разрывая дистанцию. Глефа была длиннее и давала преимущество. Но эльф не спешил идти за мной. Вместо этого он крутанул клинок, и тот превратился из меча в копье. Не сказать, что меня сильно удивил этот прием. Демоны тоже могли менять форму своего оружия. Так что никакого ошеломления у меня не возникло. Я ударил иначе, и древковое оружие мифического ранга вылетело из пальцев своего хозяина. Эльф не растерялся, выставил щит и с места рванул вперед. Таранные удары я встретил глефой, и меня протащило через половину арены. Чудовищная мощь! Окажись на моем месте кто-то слабее, от него бы и костей не осталось. Усмехнувшись, я надавил уже собственными силами. Глаза Византира в прорези шлема выпучились. Игрок постарался передавить меня, однако без навыка, даруемого его предметами, собственной мощи ему явно не хватало. Я же сверлил его взглядом, все сильнее наращивая давление. А заметив, как он вытянул левую руку в сторону, и выбитое копье летит обратно к своему хозяину, я резко отскочил. Упиравшийся эльф ожидаемо провалился, запнулся о подставленное мною древко глефы и кубарем покатился по арене. Оружие упало рядом с ним, и ушастый сомкнул на нем пальцы. Я же спокойно отошел на несколько шагов и встал, закинув глефу на плечо. Морнот хотел, чтобы я показал, что у эльфов нет ни единого шанса против меня. Что ж, значит, поиграем еще немного, прежде чем кончать такого прекрасного танка. Византир поднялся на ноги рывком и мгновенно сорвался с места. Вновь использованный навык должен был завершиться протыканием моего туловища, но в этот раз я сам рванул ему навстречу. Скрак! Скользнувшее по вражескому копью лезвие глефа не оставило на нем следов, но влетело в щель шлема с такой мощью, что ушастому сломало шею. Да, я не мог пробить его доспехи мифического ранга, но мне и не требовалось. Майкл из релиза «Земля» победил. Выбери свою награду. Тело рыцаря рухнуло на спину, копье и щит вылетели из рук. Толпа все так же молча наблюдала за тем, как я с показным равнодушием и некоторой ленью выбираю в списке нужный пункт. Еще плюс 1% к окончательной смерти в кармане. «Следующий претендент — Айлред», — объявила система. И названный оказался на другом конце поля. «Бой!» Убийца растворился в воздухе и поспешил ко мне навстречу. «Что ж, каменный саркофаг, полностью повторяющий его тело, стал ему новым пристанищем. А затем я призвал сотню металлических игл. Они прошили саркофаг, превращая его в железную деву, и из созданных иглами дыр потекла кровь. Потрясенный общий выдох разнесся над ареной. Настолько показательная расправа явно была слишком яркой. Я ведь не должен ни видеть, ни сравниться в скорости. Да и заклинание комбинированных стихий, наложенное столь быстро, тут было от чего удивиться. «Майкл из релиза «Земля» победил. Выбери свою награду». Я махнул рукой, заставляя список крутиться, и вновь ткнул в ту же самую строчку. «Награда выбрана», — оповестила система. «Следующий претендент — Фолен из истинного города». «Что-то новенькое?» «Значит, те были участниками релиза?» А этот дома отсиживался. Будет любопытно посмотреть, что он может из себя представлять. Указанный эльф появился на арене в балахоне боевого мага. Но как только система скомандовала начало боя, я просто сжег ушастого дотла драконьим огнем. В отличие от Лизантира, этот эльф ничего не смог ей противопоставить. «Майкл из релиза «Земля» победил. Выбери свою награду». Молчание на трибунах становилось все тяжелее. Я физически ощущал, как смотрящие на меня эльфы становятся с каждой секундой все злее. Я ведь с такой легкостью убивал их. Они даже не могли мне ничего противопоставить. Когда упал 10-й противник, на арену спустился сам Морнат. Изначально эльф светился от счастья, хотя и старался сдерживать эмоции. Однако других он, возможно, и мог обмануть, но только не меня. Я уже слишком хорошо изучил своего учителя. «Что же, ты прошел свое испытание, Майкл», — заявил первый падший. 10 побед на арене истинного города. Твой титул чемпиона турнира заслужен тобой по праву». Голограмма, сообщающая мне о получении соответствующего титула, появилась над браслетом, но я не стал на нее отвлекаться. А вот Морнат подошел ближе и передал мне небольшой кожаный мешок. «Как и договаривались, здесь зелье для убийцы», — с холодной усмешкой сообщил он. «Радуйся, пока можешь, Майкл. Очень скоро за тобой придут лучшие из лучших. И каждый из них теперь знает, на что ты способен, так что недооценивать тебя не станут. Вот только у них будут шансы победить. А будут ли они у тебя?» Я пожал плечами, забирая свою награду. «Человек может все», — ответил я. «А теперь возвращай меня». Ушастый взмахнул рукой, и меня мгновенно закрутило в пространстве. Когда перед глазами перестало мелькать, я оказался сидящим на пороге своего дома в пансионате Ло. Все кончилось слишком буднично, но я понимал, почему фактически выкинули с порога, как только я выполнил работу первого падшего. Только что на глазах тысяч бессмертных эльфов я безнаказанно убивал их сородичей. Убивал так, что ни у кого из зрителей не осталось сомнений. Эта бойня не заставляла меня особо напрягаться. Морнат показал, насколько я опасен. Ему больше даже делать ничего не придется. Грёбаные эльфы сами пошлют за моей головой столько убийц, сколько смогут. А возможности изначальных эльфов весьма велики. Как говорится, веками гномы в Альпах копили золото. Встряхнувшись, я почистился от песка и пыли, которые осели на одежде на арене, и тут же на браслете возникла проекция системы. Старая эльфийка смотрела на меня с ожиданием, как будто я должен был как-то отреагировать то ли на такой финал турнира, то ли на ее внезапное появление. «Награда за победу в турнире, Майкл из релиза «Земля», — объявила она после нескольких секунд моего молчания. «Доберись до ближайшего центра управления, чтобы получить ее». Договорив, она исчезла, а у меня мелькнула мысль, что можно никуда не бегать, а просто вытащить центр управления людей. Вот только награждать меня собиралась именно эльфийская система, а не стоящая над ней сущность. Так что бесполезно, мне нужно подземелье. Либо можно вломиться во дворец великого клана, чтобы вытрясти доступ из Леандора. Вот только поступать сейчас так я не собирался. Релиз стремительно подходит к концу. Маленькие подземелья уже никого из ушастого племени не интересуют особо. Охота уже пошла за ключами для нового релиза. А это значит, что ключевому персонажу нужно устроить небольшой геноцид монстров, чтобы выбить ключ к подземелью. Кстати, открыв браслет эльфов, я изучил список уже открытых подземелий. Было их немало, но список все же оставался неполным даже с учетом того, сколько закрыли падшие всем скопом. Даже удивительно, времени-то прошло немало, а эльфы как будто не спешили. Может быть, Морнат был и прав, ушастые расслабились. Рядом со мной полыхнуло возмущение энергии, и из открывшегося разлома пространства мне под ноги вывалилась Криевен. Я едва успел ее подхватить, прежде чем портал закрылся. Слово свое Морнат сдержал, ее действительно отпустили. Вот только судя по тому, что Криевен оказалась совершенно голой, клан ее благодетеля забрал абсолютно все, что только было возможно. Сама она пребывала без сознания. Но это я легко поправил, наложив на соратницу несколько заклинаний лечения. Утащив Криевен в свободную спальню дома, я скинул ношу на кровать и прикрыл простыней. Усевшись на кресло рядом, стал ждать, когда девчонка придет в себя. А немного поразмыслив, я позвал слугу. «Чего желает господин?» — склонился в поклоне тот. «Позови сюда Сигизмунда», — распорядился я. «Пусть сторожит свою женщину сам. И передай, чтобы не делал глупостей. Она не пострадала, ей нужен полноценный отдых и восстановление». «Будет исполнено, господин». Он оставил меня наедине со спящей убийцей, а я вытащил зелье шепчущей смерти, предназначенные для Криевен, и поставил их на тумбочке рядом. Проснется, сама поймет, что перед ней находится. Глупостей, несмотря на эксцентричное поведение, она не наделает. Так что можно не переживать, что Сигизмунд споит ее пузырьки один за другим. Оставив Криевен в покое, я вышел из дома и, вызвав повозку, направился к городским воротам Ло. Оставаться в столице великого клана Алеранд после такой показательной казни бессмертных эльфов не хотелось. Меня, конечно, попытаются убить, но на территории великого клана, чьим представителем я до сих пор являюсь, без разрешения Леандора никто не станет. Так зачем мне ждать подлянок и нелепых поводов узаконить собственную казнь? Пусть все, кому нужна моя голова, приходят туда, где их никто не остановит. Ведь и на меня в такой ситуации никакие ограничения распространяться не будут. От ворот города я поднялся в воздух на платформе и полетел на запад. Именно там располагались еще неразбеданные ушастыми земли. А значит, и монстры там выросли за это время в достойную добычу. Мне нужен доступ к подземелью, а значит, нужно найти ключ и пройти до конца. Заодно получу еще один плюс к шансу убивать бессмертных окончательно. Земля проносилась подо мной с такой скоростью, что можно было бы не пытаться даже рассмотреть, что там происходит. Лишь пару раз я почувствовал далекие, но сильные вспышки магии. Кто-то сражался с местными монстрами. Отметив этот факт краем сознания, я ускорился. Мана уходила, но уже не так, чтобы стремительно. Все ж таки выпавшие на мою долю испытания постепенно делали меня сильнее. Если вспомнить мои потуги во время первой встречи с Лоем и сравнить с тем, что есть сейчас, я должен был бы быть изначальному эльфу благодарен. И я с радостью выскажу ему благодарность, от души пожав ему горло. Карта показала нужный район, и я отменил заклинание под своими ногами. Гравитация тут же направила меня вниз. Некоторое время я ей даже не противился, наслаждаясь свободным падением, а после раскрыл крылья, переводя полет в планирование. Вокруг был мрачный густой лес, в основном состоящий из хвойных деревьев, между ветками которых я и проскользнул в неразведанной территории. Мелькнувшая на ветке змея тут же была схвачена голыми руками. Я сдавил ей голову и тут же убрал добычу в сумку. Средний мага-камень не вызвал у меня вообще ничего. А затем я все-таки приземлился. Со всех сторон тут же раздалось утробное рычание. Во мраке лесной чащи засверкали желтые глаза. Я вытащил Глефу и, забросив оружие на плечо, воспользовался магией. Ближайшие несколько древесных стволов взорвались, выстреливая щепками во все стороны. Осколки могучих гигантов пронизывали живность, убивая попавших под мой удар на месте. Но твари не было ни единого шанса. Собрав лут с помощью браслета, я пошел дальше, пользуясь заклинаниями, чтобы отыскать новые жертвы. «Ловись, ключик большой и маленький», — произнес я, переходя на другой участок. Живности здесь действительно было много. Она была крута, но я уже перешагнул порог, за которым зверье могло представлять для меня опасность. Нет, безусловно, если я лягу и позволю себя голодать, рано или поздно те же волки меня сожрут. Но вот так, в прямом столкновении, самый опасный хищник в лесу — это я. Зачистка леса длилась до середины следующего дня. Но, угробив последнего местного обитателя на ближайшие несколько квадратных километров, я сомкнул пальцы в кулак. Желанный ключ оказался у меня. «Ну что же, пошли!» — выдохнул я, активируя добычу. Портал в подземелье образовался передо мной, и я без опаски пересек его границу. Ощущение перемещения я даже не ощутил, но сразу же оказался внутри системы пещер. Ничего необычного в них не имелось, и больше всего оно напоминало самое первое мое подземелье. Так что я даже глефу доставать не стал, а просто направился вперед. В первом же зале, населенном монстрами, я откачал воздух, заставляя здешних чудовищ задохнуться. Собрав добычу, оказавшуюся сущим пустяком, всего лишь мелкие магокамни, я двинулся дальше. Второй зал был заполнен каменными големами. Но огонь демонов запек их до состояния стеклянных скульптур, а порыв драконьего ветра обратил в пыль. Третий зал находился под водой. С берега я мог разглядеть гигантских рыб. Так что высушил всю полость, спустился и собрал добычу, ставшую уже чуть крупнее. Рассчитывать на то, что мне здесь выпадут какие-то полезные вещи, не приходилось изначально. Так что до конца уровня, который охранялся прямоходящим ящером, я добрался, собирая только камни. А вот второй этаж уже порадовал бросовыми вещами необычного ранга. Кому они теперь нужны, когда релиз уже подходит к логическому завершению? Распылив их на опыт, я выставил порошок на аукцион, да и побрел себе дальше. Третий этаж, четвертый, пятый. С каждым разом сложности наверняка повышались, но не с моим уровнем развития. Я просто зачищал очередную локацию одним или двумя заклинаниями и двигался вперед, пока, в конце концов, меня не встретил костяной голем, окруженный свитой из магов-скелетов. Два удара огненной волной, разбор браслетом, и вот я уже стою у центра управления. Система тут же материализовалась рядом. Старая эльфийка первые несколько секунд явно была не подключена, но потом в ее взгляде добавилось осмысленности. «Ты пришел за наградой, Майкл, из релиза «Земля», — заговорила она. «Пришел», — подтвердил я. «Еще одним бонусом падшего за закрытие подземелья». Кажется, мои постоянные препирательства с аватаром системы все-таки выдрессировали ее. Иначе я не могу объяснить, почему сейчас, пожалуй, впервые она не стала ни зависать, ни припираться. «Выбирай награду, Майкл, из релиза «Земля».» Я ткнул в нужную строчку, увеличив шансы на убийство эльфов, и система вернулась к нашему изначальному разговору. «Как победитель турнира, ты получаешь на выбор одно из трех свойств, которые останутся с тобой навсегда», — объявила она. Передо мной возникла очередная голограмма, на этот раз оформленная в виде трех листов развернувшегося пергамента. На каждом шло свойство и его описание. Однако, посмотрев на первое, я тут же понял, что не выберу другие. «Титул чемпиона релиза «Земля» — мастер глефы. Удары мастера, нанесенные профильным оружием, всегда наносят повышенный урон в 1,5 раза. Шанс пробить защиту — плюс 75%. Коэффициент критического урона увеличен в 3 раза». На этом фоне две другие способности выглядели не так перспективно с учетом моего стиля боя. Мастер защиты, увеличивающий шансы выдержать любую атаку, кроме гарантированно смертельной, и мастер уклонения. Но как это пригодится? Я же заточен под максимальный урон, мне не до затяжного противостояния. Даже в схватке с Морнадом у подземелья драконов мне ни защита, ни уклонение бы не помогли. А вот урон... Да, будь у меня мастерство тогда, возможно, я бы и грохнуть его сумел. «Да чего уж теперь?» «Награда получена», — сообщила система, и подземелье растворилось. Я снова стоял посреди хвойного леса. Вдохнув, я оценил пространство на наличие врагов и тут же расплылся в довольной улыбке. Эльфы не стали затягивать. Я нащупал 5 спешащих ко мне ушастых. Что же, проверим мастера глефы в деле. Глава 13. Эльфы определенно расстроились. Я отправил уже 5 группу на перерождение, и, как мне кажется, конкретно с 5 группой я уже сталкивался. Видимо, это была моя первая группа, отправленная отдыхать. Вот только отдыхать они явно не собирались, и, возродившись, помчались доказывать мне мою неправоту. Старались эльфы изо всех сил. Один раз даже умудрились подойти ко мне на расстояние удара. Использовали какой-то эликсир, что блокировал действие моей магии. Но вот удар Глефа сорвал счастливую ухмылку с лица эльфа. Видимо, позабыл ушастый, что я боевой маг, а не безвольная барашка, пришедшая на заклание. Превращаться в падшего я не спешил. Одно дело, когда на тебя охотятся наемники изначальных эльфов, другое, когда за мной начнет бегать вся игра. Стоит кому-то из эльфов переродиться, а вероятность убить ушастых гадов у меня далеко не стопроцентная, как весь мир узнает о падшем Майке. И тогда, как и Нулия, я буду вынужден прятаться в непроходимых болотах. Очередная пятерка появилась в зоне действия моего следящего заклинания, но на этот раз я не стал убивать охотников за головами. Опыт подсказывал, что это бесполезно. Игроки не остановятся, пока меня не прикончат. Для них это развлечение, для меня же смерть. Вот и получается, что со стороны эльфов они находятся в максимально выгодном положении. Их не убить. Рано или поздно меня загонят. 10, 20, 30. Да хоть сотня групп будут идти на меня нескончаемым потоком, и ни один ультрамаг не сумеет бесконечно обороняться. Нужно спать. Наивные эльфы. Видимо, совсем они расслабились. Неужели ушастые думают, что их бессмертие вечно? Что же, в таком случае у меня найдется, чем их удивить. Когда эльфы вырвались на поляну, их ждал сюрприз в виде дополнительной метровой шкуры, что обволокла каждое тело, лишив даже намека на подвижность. Будь это грамотные убийцы, они бы таскали во рту капсулы с ядом, чтобы мгновенно умереть и отправиться на новую попытку уничтожения гадкого непися. Но против меня выступили какие-то дилетанты. Да, сильные. Но нет, ни разу не грамотные. Лица я им блокировать не стал, чтобы не задохнулись. «Бесполезно, непись!» — прохрипел один из эльфов. «Ты все равно сдохнешь!» «Все мы когда-нибудь сдохнем», — философски заметил я. «Кто раньше, кто позже. Вопрос в том, когда к этому процессу подойти. Я вот планирую в глубокой старости, сидя в уютном кресле. Нет, лучше все же во сне. А вот вам, парни, я не завидую. Боюсь, ваше время в игре пришло к финалу». «Это не арена истинного города, мразь!» — с ненавистью произнес еще один эльф. «Даже если ты откуда-то возьмешь падшего, все равно у него слишком малый процент окончательного убийства». «Падшие?» — задумался я на минуту, но все же отмел этот вариант. «Нет, мой случайный противник, никаких падших. Это слишком легко и неэффективно. Я с вами поступлю иначе. Сейчас только еще пару групп подожду. Пока помолчите, мне нужно подумать». Идея была простой, как 5 копеек. Раз эльфы перерождаются, значит, нужно сделать так, чтобы они не умирали. Встанет, конечно, вопрос с тем, что дальше, но и на него у меня был вполне себе разумный ответ. В этой грёбаной игре есть много способов заставить эльфов пожалеть о том, что они решили меня уничтожить. Точнее, что согласились подписаться под контрактом изначальных эльфов. Я переловил 6 групп, прежде чем решил успокоиться. Сформировав летающую платформу, я перенес на нее 30 заблокированных и ругающихся эльфов, сверился с картой, мысленно выругавшись из-за огромного расстояния, после чего на максимально возможной скорости полетел в сторону границы с демонами. Да, мне требовались мои враги. Однажды я стал свидетелем того, как демоны эффективно превратили вполне себе бессмертного эльфа в кусок мяса, который сама игра приказала уничтожить. Ибо безумцам нет места в этой игре. Убивать эльфов раз за разом я не собираюсь. Зато собираюсь сделать так, чтобы они 20 раз подумали о том, стоит ли принимать заказ на одного жуткого человека. «Чё делаешь?» — написал я Софелии. «Как насчет того, чтобы провернуть очередное безумие?» «Твое безумие дорогого стоит. Что такого произошло на турнире, что весь Лон на ушах стоит? Твои ничего не знают. практически мгновенно ответила Сафелия. «Скажи, есть у эльфов какие-нибудь стримы или что-то подобное? Новости, видео? Наверняка же какие-то артефакты имеются. Раз есть визоры, должны быть и артефакты, снимающие эти передачи», — поделился ходом своих мыслей я. «Я тут хочу замутить красивую показательную казнь нескольких эльфов, решивших на меня поохотиться. Причем сделаю так, чтобы они умерли окончательно и бесповоротно, без всяких перерождений». «На тебя начнет охотиться вся игра», — написала Сафелия. «На меня и так идет охота. Я убил последней смертью 10 отпрысков изначальных эльфов. Не всем это понравилось». «За тобой отправят странников», — начала пугать меня падшая. «Готов к ним? Они будут уровня Олкрада, не меньше». «Странники — это обычные неписи», — заявил я. «У них, как и у меня, всего одна жизнь, так что они трижды подумают, прежде чем за мной отправляться. Ведь куда проще сказать, что никого не нашел, чем рисковать сытной и привычной жизнью». «Лой тоже был странником», — напомнила Сафелия. «Он эльф?» «Лой — изначальный эльф», — не согласился я. «В общем, в любом случае, странников мало, а обычных эльфов, едва научившихся эпический предмет держать, огромное море. И это море меня захлестнет, если я не поставлю ему барьер. Так что по артефактам?» «Есть такие», — ответила Сафелия. «У меня есть знакомые, которые этим занимаются. Когда я была у Нули, мы делали несколько репортажей о том, как убиваем эльфов. Их даже в эфир пускали. Правда, по этим передачам нас потом вычислили и почти всех уничтожили». «Мне проще. Я даже прятаться не стану», — заявил я. «Мне нужен страх. Нужно показать, что Майкл из релиза «Земля» настолько храбрый, что практически безумец. Так что давай мне артефакты и рассказывай, как им пользоваться. И знаешь, еще кое-что. Забирай всех из ЛО, включая детей. Сформируйте с Николь платформу и двигайтесь в сторону логова Нолии». «Это еще зачем?» Сафелия явно была в шоке от моего предложения. «Затем, что эльфы постараются укусить, если не меня, то тех, кто находится рядом со мной», — пояснил я. «Дети и вы — самая легкая цель, которая может сделать мне больно. Нужно подстраховаться и избавить эльфов от искушения. К тому же, как мне кажется, пришло время создавать свою землю». «Мне нужно время», — как-то неуверенно ответила эльфийка. «Не тороплю. Мне лететь в земли демонов почти неделю», — сообщил я. «Предупреди всех в поместье, чтобы были готовы к атаке. Порталом пользоваться я не могу, так что буду ждать тебя с артефактом через 5 дней у Турталина. Знаешь, где это?» «Найду», — заверила Сафелия. «Что же, Майкл, давай всколыхнем это болото». 5 дней тянулись непозволительно долго. Эльфы ослабли. Они отказывались пить, даже когда я предлагал им воду в трубочках. Половина и вовсе уже была без сознания. Просидеть 5 дней неподвижно — то еще удовольствие. Однако они справились. За время моего путешествия никто не умер. Даже наоборот, количество пленных прибавилось. На мне была метка, увидеть которую я не мог при всем своем желании. Сама игра подсказывала эльфам, где находится их цель. Об этом мне сказал один из эльфов, когда я очень ласково с ним разговаривал. Изначально эльфы, имеющие доступ к центру управления, что-то подкрутили в настройках игры, раз та выдала на меня задание на ликвидацию. Без сроков окончания, без штрафов, без регистрации и СМС. Эльфийская система явно начала что-то подозревать, раз так против меня активировалась. Вот только поздно спохватилась. Я уже готов демонить во всех смыслах этого жуткого слова. «Твой артефакт!» С Офелией, что воспользовалась телепортом, мы встретились через 5 дней. Эльфийка передала мне летающий шар с многочисленными линзами. Настройка на систему эльфов уже произошла. Как только я начну стрим, он попадет в общую систему. Оставался вопрос с тем, чтобы это видео стало популярным. Но Сафелия заверила, что обо всем договорилась. Потому что договаривалась она как падшая, а не эльфийка. И от меня ждут горячий материал, что поднимет рейтинги отдельно взятого эльфийского канала. Каким бы ни был мир, горяченького хочется всем. Что же, такое у меня есть? Пусть потом не жалуются, что обожглись. «Майкл, а ты уверен?» — спросила Сафелия, взглянув на моих пленников, почти 5 десятков замученных эльфов, жаждущих только одного — сдохнуть как можно скорее. Вот только у меня не было сомнений. Сдохнуть они хотят лишь для того, чтобы набраться сил и прийти на меня всем скопом еще раз, чтобы гарантированно завалить неписей и получить награду. Ни у кого из тех, кого я схватил, даже в мыслях не мелькнет о том, что я так-то и умереть могу. Для них это всего лишь игра. «Отступать поздно», — улыбнулся я. «Можно оттягивать процесс формирования своей земли бесконечно. Но рано или поздно это все равно нужно делать. Почему бы не сейчас?» «Тогда не понимаю, для чего тебе такие сложности?» Сафелия кивнула на эльфов и летающий артефакт для стримов. «Почему не убьешь их в форме падшего?» «Потому что у меня вероятность убийства не 100%, — пояснил я. Сейчас я хочу запугать наемников, которые выполняют задания изначальных эльфов, чтобы иметь возможность и дальше посещать земли эльфов. Там еще слишком много людей и других ценных существ. Если хоть один из пленников выживет после того, как я его прикончу в облике падшего, то на меня пойдет уже вся игра. В города меня уже не пустят». «Если ты будешь стримить, тебя все равно решат все убить», — с явным недоверием к моему плану ответила эльфийка. «В том-то и дело, что нет», — улыбнулся я. «Потому что так я буду обычной безумной неписью, на которой открыли охоту. В общем, верь мне. Что с поместьем?» «Летит потихоньку», — ответила Сафелия. «Николь уговорила Олграда покинуть Академию, разрешив ему изучать Синди. Не каждый день появляется возможность тесно общаться с черным драконом. В общем-то, учитель помогает Николь тащить платформу с поместьем. Но они вообще заморачиваться не стали и забрали его целиком, вместе с землей. Пока летят к границам изведанных земель. Там мы встретимся, и тогда уже полетим все вместе к Нолии. Майкл, я волнуюсь. Одно дело думать о войне, другое — в нее влетать с двух ног, без подготовки, без ресурсов, без плана на успех. «Добро пожаловать в мои войска, генерал Сафелия». Я обнял эльфийку и, не встретив сопротивления, впился ей в губы. Простояли мы так довольно долго, после чего тяжело дышащая Сафелия отстранилась. «Когда все это закончится, сделаешь мне ребенка», — неожиданно заявила Сафелия. «Мне неприятно, что Тазгин стала первой». «Тазгин что?» — ошарашенно переспросил я. «Ты не знал?» Брови эльфийки взлетели, после чего Сафелия рассмеялась. «Как ты там говорил? Добро пожаловать в войска, папаш, предводитель Майкл. Да, Тазгин беременна, хотя по ней этого пока еще не видно. Одно радует. У меня еще есть возможность успеть первой. Хозяева бездны вынашивают детей 2 года, эльфы всего за год. Так что нам нужно поторопиться с закладкой центра управления, Майкл. Не хочу проигрывать какому-то демону. Все, убежала». Новость, конечно, была довольно шокирующая. Нет, я знал, что демоны могут иметь детей, но как-то воспринимал это несерьезно, на уровне шутки. Однако Тазгин подошла к этому вопросу слишком серьезно. Если вспоминать, не только она. Юала, дочь Мальфагора, тоже чисто теоретически сейчас беременна. Час от часу не легче. Сафелия исчезла. Я же поднял платформу в воздух и активировал передающий артефакт. Эльфы хотят горяченького. Сейчас они его получат. «Всем привет», — говорит Майкл из релиза «Земля». Глядя в одну из линз, заговорил я. «Многие меня знают как победителя турнира Академии, что закончился буквально 1,5 недели назад. Хотите узнать, как наградили меня за победу изначальные эльфы? О, сейчас я вас порадую. Начну, пожалуй, с того, что вообще происходит. Знаете такого изначального эльфа, как Морнат? Решил, значит, этот замечательный эльф, что его не устраивают некоторые детишки изначальных эльфов. Слишком они получились неправильными по меркам Морната. И тогда он задумал от них избавиться, заодно переложив ответственность на другого. Хотите знать подробности? Оставайтесь с нами». Я вещал без остановки, рассказав о том, что задумал хитроумный Морнат, вынудив систему сформировать против меня целую гору заданий. Показал пленных, часть из которых даже пыталась мычать. Сил на ругань у них уже не было. «И вот тут-то мы и подходим к самому горячему», — с удовольствием ответил я. «Сначала я думал, что задание разовое. Раз группу на перерождение отправил, они успокоятся и будут заниматься своими делами. Но нет, эльфы возвращались раз за разом, ведомые жаждой наживы. Но они забыли, что за все нужно платить, в том числе и за жажду больших призов. И сейчас вся эта толпа отправляется к демонам. Да, уважаемые зрители, вы не ослышались. Я везу эльфов к демонам, чтобы там из них сделали живые батарейки для демонических устройств. О, демоны — крайне изобретательные существа. Хотите узнать, что они однажды сделали? Я рассказал о том, как повстречал группу Айвина, и что мне пришлось потом сделать из-за требований игры. Судя по округлившимся глазам пленников, что еще оставались в сознании, они только сейчас осознали всю глубину задницы, в которую попали. «Боюсь, скоро артефакт перестанет работать. Мы подлетаем к землям демонов», — озвучил я. «Но что хочу сказать всем, кто будет жаждать меня убить? Я с удовольствием встречусь с демонами еще раз. Группы, которые придут выполнять задания игры на мое убийство, будут схвачены и отправлены к демонам. Все ваши жалкие попытки работать с ядами, чтобы не дать себя схватить, меня не остановят. Я лекарь высшей категории. Буду поддерживать вас жизнь столько, сколько необходимо для передачи демонам. Так что основательно подумайте, стоит ли награда за мою голову того, что вам придется испытать. Напомню, игра удаляет из списков на перерождение тех, кто лишился разума из-за пыток. Это боль, дорогие мои эльфы. Безумная и беспощадная. Игры закончились. Всех целую и обнимаю. Конец стрима». Я отключил артефакт, и он практически сразу грохнулся на платформу. Мы влетели в земли демонов, где магия эльфов не работала. Моя платформа даже не шелохнулась, продолжив уверенный полет в центр нейтральных земель. Лучший способ избавиться от эльфов — сдать их Зурнатиму. Он их обязательно пристроит к делу. На то, чтобы добраться до центральной цитадели нейтральных земель демонов, понадобилось 3 дня и 7 эльфов. Да, все же некоторым ушастым повезло, и они сумели умереть. Кто каким-то образом лишил себя жизни, кто просто оказался настолько слаб, что не выдержал жуткого путешествия. В общем, плюс 7, кто отныне будет искать меня по всей игре. Или нет? Они-то теперь знают, чем все может закончиться. Даже хорошо, что ушли. Будет больше паники. Демоны не препятствовали моему пролету в цитадель, и вскоре я очутился во дворце Зурнатима. Хозяин бездны встречал меня лично, но не один. Причем не с армией, с отрядом, который сразу прибрал моих пленных к рукам. «Приятные новости быстро доходят», — ответил Зурнатим на мой неозвученный вопрос. «Мы тоже смотрим новости эльфов. У нас есть специальные рабы, которые нам в этом помогают. Так что знаем, что ты нам везешь. 40 живых эльфов — это приятная неожиданность, враг. Мальфагор уже заявил, что готов заключить с тобой долгосрочное сотрудничество на поставку. Расходный материал нам всегда нужен. Да особенно такой. Эльфы редко сами лезут в битву, зачастую все локальных существ отправляют. Будь моим гостем, Майкл из релиза «Земля». «Ты не стал властелином бездны», — заметил я. «Так некому будет нейтральные земли охранять», — с ухмылкой ответил Зурнатим. «Нейтральные земли потому и нейтральные, что их владелец не желает вмешиваться в политику. Как там Тазгин?» «Беременна», — ответил я и с трудом сдержал улыбку от того, как вытянулось лицо Зурнатима. Видимо, у меня было точно такое же, когда Сафелия поведала мне о новости. Кстати, Сафелия рассказала мне о реакции на стрим. Канал не подвел, и моя речь появилась во всех телевизорах, или как они тут называются. Сама эльфийка не видела, но по рассказам владелицы канала в мире эльфов началось какое-то безумие. Появилось даже движение «Смерть неписям», требующее уничтожения всех и каждого, кто поднял руку на великих господ. Но таких безумцев было мало. Большинство же пребывало в самом настоящем шоке. О том, что можно не только целенаправленно транспортировать эльфов к демонам, но еще и делать из этого новость, даже в голову никому не приходило. Если такое и делали раньше, старались оставить все в тайне. Деталей не было. Все существа, кто мог рассказать мне о том, что происходит, в настоящий момент летели в сторону болот на окраине игрового мира. Так что оставалось лишь догадываться, насколько все плохо и сколько странников за мной отправили. «А кто отец?» — задал самый дурацкий вопрос из всех, которые только могли быть Зурнатим. Да, видимо, его все же основательно пробило. «Он перед тобой стоит?» — ответил я. «По поводу предложения Мальфагора я подумаю. Не обещаю, конечно, но и отказываться не стану. Потому что кто их, этих эльфов, знает? Может, на меня сейчас весь релиз охотиться станет. Придется всех их к вам тащить. Как, справитесь?» «В релизе может находиться не более 400 000 эльфов», — тут же произнес Зурнатим, словно всерьез начал думать, куда пристроить такую огромную толпу эльфов. «Но обычно выходит не более 100 000. Остальные безвылазно торчат в своем городе, не желая себя утруждать. Да, мы справимся с такими объемами, враг». И ведь не видно, что шутит. Меня, конечно, подкупала вера демонов в мои силы, но нужно быть реалистом. Сейчас на меня злятся, но они ненавидят. Так, мелкая букашка, которая умудрилась укусить. Но если я начну целенаправленно таскать эльфов к демонам, тогда на меня уже начнут охотиться серьезные ребята. Такому я еще не готов. Мне нужно закончить прием эликсиров. Зурнатим умудрился уговорить меня остаться в гостях. 40 живых эльфов, по словам хозяина бездны, слишком серьезная добыча, чтобы отпускать меня просто так. Мальфагор не поймет. Нужно найти что-то соразмерное моему вкладу в дело демонов и торжественно это мне вручить. На самом деле безумная 10-дневная гонка утомила. Вот я и решил отдохнуть. Порталом меня потом забросят в нужную сторону, и я догоню свою группу. По словам Сафелии, им до нужной точки еще лететь и лететь. Лоа находился в противоположном краю игрового мира от локации Нолии. За летающим поместьем никто не охотился, так что неделя-две у меня точно есть. Почему бы не подарить себе отдых? Сразу трое прекрасных краснокожих суккуб затащили меня в ванную и принялись намыливать в 6 рук. Приятно, конечно, но, к сожалению, без какого-либо продолжения. Но все мои попытки кого-то поймать, суккубы со смехом вырывались и продолжали меня намыливать. Когда явилась матриарх суккуб нейтральных земель, стало понятно, к кому меня так тщательно готовили. Однако и здесь меня ждал полный облом. Когда младшие суккубы убежали, оставив меня в весьма разгоряченном состоянии, матриарх лишь прошлась по мне взглядом, даже не думая скидывать свое полупрозрачное платье, которое совершенно ничего не скрывало. «Он готов, госпожа», — заявила матриарх и низко поклонилась. Нахмурившись, не понимая, что происходит, я активировал поисковое заклинание и хмыкнул от удивления. Возле дверей моей комнаты стояла та, кого видеть здесь я совершенно не ожидал. «С каких пор принцесса демонов проживает во дворце Зурнатима?» — спросил я, как только на пороге появилась девушка, из-за которой у меня начало активно стучать сердце. Юала была не просто прекрасна. Она выглядела для меня самим совершенством. И черт бы ее побрал, она прекрасно это понимала. Потому что рядом с Юалой стояла матриарх суккуб, нашептывая ей мою реакцию на появление принцессы. Запах возбуждения никуда не делся. «Зурнатим поведал мне одну интересную новость», — произнесла дочь Мальфагора. «Тазгин больше не станет властелином бездны». «Не станет», — подтвердил я, с трудом удерживаясь от того, чтобы не броситься на Юалу и сорвать с нее одежду. «Я не собираюсь отдавать вам своего демона. Но ты же здесь не для того, чтобы обсуждать мою Тазгин». Я был прав. Юала прибыла сюда не для этого. Видимо, в первый раз у нас ничего не получилось, и принцесса желала исправить это недоразумение. Что же, я не против. В этой игре по-другому никак. Либо ты, либо тебя. Предпочитаю, когда я. Глава 14. «Надеюсь, в этот раз ты постараешься получше», — со смешком заговорила Юала, когда к ней вернулась возможность нормально дышать. Демонесса положила руку на грудь, прислушиваясь к ритму биения собственного сердца. Я же спокойно лежал на постели, подперев голову рукой, и наблюдал за тем, как дочь Мальфагора, пожирателя душ, приходит в себя. За окном уже начинался рассвет. Пора собираться в дорогу, иначе все случится без меня. А я, несмотря на то, что предложил перенести всех своих на место обитания Нолли и ее подручных, рисковать детьми не намеревался. Девчонка, которая уже пошла на то, чтобы убивать собственных сограждан, легко возьмет детей в заложники. Тем более, что она уже доказала, неписи для нее всего лишь расходный материал, ведь игра завезет новых. Я не забыл, как Нолли отказалась принять меня в ряды своих падших. И мне бы не было до этого никакого дела, однако вопрос уже стоит иначе. Мне нужна своя земля. Нолли мне никто, а значит, ее земля станет моей. Заодно и Сафелии помогу возглавить новых падших, избавившись от конкурентки. Ситуация вин-вин, что называется. «Уже уходишь?» — глядя на то, как я одеваюсь, спросила Юала. Принцесса демонов перекатилась на живот и, подогнув ноги, принялась ими помахивать. Когтистыми руками она поддерживала подбородок, а сияющие глаза пожирательницы душ наблюдали за мной. «Да, мне пора», — повесив Глефу за спину, ответил я. «Долгая дорога». «Буду ждать твоего возвращения, Майкл», — со смешком произнесла Юала. «Ты же понимаешь, что этой ночью наши встречи уже не закончатся?» «Тогда до встречи», — усмехнулся я и покинул отведенные мне комнаты. Замок Зорнатима, приютивший меня для короткого отдыха, казалось, вымер. Только стража располагалась на своих местах. А ведь днем здесь не протолкнуться от слуг и других демонов, которые слоняются по своим делам. Дойдя до крыльца, я взмыл в воздух и, разогнавшись, прекратил подачу энергии. Мощнейший рывок отнес меня сразу на добрый километр от территории демонического изобретателя. Дальше я уже привычно полетел по своим делам, все больше отдаляясь от оставшейся на постели дочери Мальфагора. Конечно, встреча была приятной, но эта зацикленность на детях от меня все же немного раздражала. Странное ощущение, будто для Юалы это стало целью всей жизни, ставило толстую стену между нами. Словно она уже смирилась со своим положением слабой принцессы, которую спасет исключительно родство с сильнейшим человеком. Впрочем, у каждого свои методы достижения силы. Направление я сразу же выбрал так, чтобы лететь к назначенному месту встречи, не заглядывая в города и деревни. Сафелия отписывалась по мере продвижения, но никаких новостей не было. Эльфы то ли еще не отошли от устроенного мною шоу, то ли действительно не видели смысла гоняться за улетевшими локальными существами, тем более в преддверии нового релиза, который становится возможен благодаря полученным ключам. Или же вычислили, куда улетает мой пансион, а потому ждали, что Нолия сделает за них всю работу. Конечно, вряд ли падшая работает на великие кланы, но для того, чтобы точно исключить такую возможность, от нее все равно стоило бы избавиться. На вторые сутки пути, когда я оказался так далек от цивилизации, я разглядел поляну внизу. Посреди огромного поля дикой травы стояла палатка, украшенная гербом великого клана Алерант. Учитывая, что здесь совсем не их территория, я ничуть не удивился, когда из палатки вышел Леандор и дал сигнал стоящему неподалеку лучнику. Тот демонстративно намотал на стрелу белую тряпку и, прицелившись в мою сторону, спустил тетиву. Снаряд не долетел, так что я подхватил его заклинанием и уже через пару секунд прочел послание. «Представитель великого клана Алерант хочет говорить с тобой». Я не стал спорить или игнорировать это приглашение. В конце концов, если на то пошло, улететь мне ничего не помешает. А Леандор не просто забрался на чужую землю в сопровождении лишь парочки телохранителей. Хотел бы он моей смерти, сам бы ни за что не полез. Приземлившись в нескольких метрах от шатра, я кивнул старому эльфу, и тот жестом отослал своих сопровождающих. Ушастые моментально свернули шатер и, воспользовавшись сферами переноса, исчезли. «У нас будет серьезный разговор, Майкл из релиза «Земля», — проговорил Леандор, приглашая меня подойти ближе. По мановению руки представителя великого клана на земле появились два удобных кресла и столик с напитками. Старик первым опустился на сиденье, я расположился напротив и с удовольствием сделал глоток лимонада. «Я слушаю», — вернув посуду на столик, сообщил я. «То, что будет сказано дальше, не должно стать известно никому, кроме нас двоих», — предупредил Леандор. За само молчание тебе полагается соответствующий подарок». И он жестом фокусника выудил из своих одежд крупный магокамень мифического ранга. Легко, как какую-то мелочь, он катнул его в мою сторону по столешнице. «Небось, теперь ты веришь, что я предельно серьезен?» — уточнил старик. «Как бы ни сложился наш диалог, эта вещь уже твоя». «Вполне уважаемый», — ответил я, после чего убрал камень в сумку. «И я готов вас выслушать». Леандор довольно кивнул и, сделав глоток из своего стакана, заговорил. «Узнав, куда направляется твой пансионат, я провел небольшое расследование, Майкл», — проговорил старик. «Видишь ли, меня послали в этот релиз не просто так. В одну из моих задач входит устранение проблемы падших, точнее, ее обезглавливание». Я приподнял бровь, а эльф продолжил. «Но Лия, контролирующая падших, на самом деле дочь главы нашего великого клана», — сообщил Леандор. «И сразу стало понятно, почему о нашем разговоре нельзя никому рассказывать. Это же какой урон по престижу Алеранда! Настолько высокопоставленная особа и правит падшими! Позор, от которого великому клану придется отмываться очень долго!» «На протяжении долгого времени Нолия вредила нам целенаправленно», — после короткой паузы продолжил Леандор. «Диверсии, убийство ключевых персонажей, смерть серьезных игроков. В ход шло все, до чего только могла дотянуться Нолия. Будучи дочерью главы великого клана, она обладала обширными знаниями и пользовалась ими, чтобы вредить нашему делу. В результате ее действий великий клан Алеранд потерял лидирующие позиции, и релиз Земля стал последней каплей. Нолия не уняла доводом разума, и потому мне был отдан приказ уничтожить ее». «Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд». «Вы неспроста мне об этом рассказываете?» — уточнил я. «Да, Майкл», — кивнул старик. «У тебя есть знак нашего представителя. Я уже знаю, что тебе нужна своя земля, и ты готов взять ее у Нолии. Возможно, у тебя есть план договориться с главой падших? Это не так уж важно. Главное, что великий клан Алерант и я лично крайне заинтересованы в том, что Нолия была убита. Без нее остальные падшие нам не опасны. Они всего лишь заигравшиеся дети». «Эти дети вели против вас войну», — напомнил я. «Майкл, не строй из себя человека глупее, чем ты есть на самом деле», — усмехнулся собеседник. «Дочь главы великого клана всегда, я это подчеркиваю, всегда найдет себе сторонников, чем бы она ни занималась. Она прекрасно обучена, способна собрать армию и обеспечить ее всем необходимым. Умеет планировать и добиваться своих целей. Те, кто пошел за ней, уверены, очередной релиз закончится. Девочка наиграется в разбойницу и вернется в великий клан Алеранд. А значит, та команда, которая прошла с ней все эти детские игры, станет ее командой во взрослой жизни. Ты понимаешь, что это значит?» «Что идейных там очень мало». «Их вообще не существует», — рассмеялся Леандор. «Ты хоть и побывал в истинном городе, но понятия не имеешь, как мы живем. Поэтому смею надеяться, ты мне поверишь, в конце концов. Я ни разу тебя не обманывал. Если бы Нолия вняла голосу разума и вернулась к отцу, о ее причастности к падшим никто и никогда бы не узнал». «А то, что она убивала других эльфов, не имеет значения», — кивнул я. «Ведь с их смертью нужные эльфы получили возможность продолжить свой род. Но Лия расчистила для них путь к еще одному виду бессмертия — через потомство». «Все верно», — легко подтвердил старик. «Ты уже должен был понять, Майкл, что настоящая сила — это власть. И те, у кого она есть, могут перекраивать мир вокруг себя так, как им заблагорассудится. А те же, кто не сумел возвыситься и умер окончательной смертью, что ж, им не следовало идти в релиз, раз они не смогли заранее побеспокоиться о собственной безопасности. Игра позволит родить новых. Они вырастут и займут место погибших. Что бы официально ни говорилось, жизни эльфов не равны.